Глава 13. «Доброе утро!» — вошел я в кабинет начальника следствия на оперативку. Ответом мне были тишина и настороженные взгляды коллег. Журбина — единственная, кто более живо отреагировала на мое появление. Она вздрогнула и принялась икать. Экое несчастье, теперь надо или выпить не менее литра, или минут 10 задерживать воздух. «Здорово!» — затем отмерли Сорокин с Войченко. «А мы тебя уже не ждали», — внесла свою лепту Акимова. «Думали, в Москве останешься. Говорят, ты какое-то крупное дело раскрыл», — раздираемая любопытством задала мне вопрос старший следователь. «Не могу об этом говорить. Дал подписку. Разочаровал я ее, а заодно и всех остальных, которые тоже были не прочь послушать о моих злоключениях». «Пиши объяснительную, почему опоздал. Без прелюдий принялся меня строить Курбанов». «Я не Илья Юрьевич. Я тебе нарушение дисциплины спускать не намерен». «Товарищ майор, на часах ровно 9 утра», — постучал я пальцем по циферблату своих сейка, вызвав зависть у мужской части коллектива. «Следователь обязан приходить на службу за 15 минут до начала рабочего дня», — тому подтверждением стал высунувшийся со своим мнением старший следователь Панкеев. Хрен плешивый, мысленно наградил я его эпитетом, додумывая о том, что в последнее время мне вообще везет на плешивых. «И где это написано?» Акимова ухмылялась сидящим напротив нее Курбанову с Панкеевым и явно получала от конфронтации с ними удовольствие. «Марина Гавриловна, что с делом Пепеляева?» — сменил объект атаки Курбанов. «У вас сроки выходят на этой неделе. Опять продлять решили?» «Предупреждаю сразу, за волокиту буду карать жестко». «Это ко всем относится», — обвел он, не предвещающим ничего хорошего взглядом, притихших следователей. «Мне лучше знать, как свои дела расследовать», — зашипела в ответ Акимова. «Я в следствии 15 лет, а ты и 10 не служишь. Учить он меня еще будет». «И поучу. С сегодняшнего дня я временно исполняющий обязанности начальника следствия». «Приказ еще не подписан», — не уступала Акимова. «После обеда я вас, товарищ майор, лично с ним ознакомлю». Глаза Курбанова горели огнем. «Вот когда ознакомишь, тогда и будешь указывать, да и то в рамках Уголовно-процессуального кодекса», — оставила за собой последнее слово Акимова. Потенциальный в Рио поиграл желваками, но, видимо, решив перенести битву на более благоприятное время, переключился на Журбину. «Людмила, что у нас по раскрытым?» «В этом месяце пока 7 только. Ты же сам знаешь, что я одна работаю», — начала она объяснять ситуацию. «Левашова перевели. Чапыра полмесяца отсутствовал». «Людмила Андреевна», — перебил ее Курбанов, — «вы курируете расследование дел по неочевидным преступлениям. Так и занимайтесь этим. А если не можете организовать работу, то расследуйте дела сами». «Мне нужны не отговорки, а результат. Сегодня 24 ноября, так что до вторника, 30-го, доведите число раскрытых дел хотя бы до 10». «Но Руслан», — принялась возражать Журбина, но ее грубо оборвали. «Мне без разницы, как ты это сделаешь. Я поставил задачу, значит, выполняй». «Так, кто у нас следующий?» Курбанов провел пальцем по своему списку на столе. «Войченко!» Стоящая рядом с Денисом Ирочка даже вздрогнула от его окрика. Далее в Рио начальника минут 30 прессовал следователей отдела в порядке очередности и, ожидаемо, замыкая круг, вернулся ко мне. Оставил, так сказать, на сладкое. А для следователя Чапыры, новоиспеченного старшего лейтенанта, у нас особое поручение. «До завтрашнего дня ты должен принести извинения заместителю начальника управления торговли области товарищу Пахоменко и его сыну, которого едва не пристрелил, а затем незаконно отправил в медвотрезвитель. На утренней оперативке, чтоб доложил об исполнении». «Есть!» — гаркнул я. До кресла я так и не добрался. Стоял, подпирая стену, и мечтал только об одном — поскорее бы отсюда убраться. А теперь работаем. «Не забываем, что до конца месяца осталось совсем ничего». С этим напутствием мы и высыпались в коридор. «Проставляться, когда будешь?» — догнал меня Войченко. С другого боку к процессии примкнул не менее заинтересованный ответом Сорокин. Я мысленно пробежался по своему ближайшему расписанию. «Давайте в пятницу», — наконец определился я. «Может, сегодня?» — в свою очередь прикинул, что пятница еще не скоро, Денис. «А потом пьяным к чинуше тащиться с извинениями?» Предложение меня повеселило. «Можно встретиться после», — тут же нашелся коллега. «В пятницу», — не сдавался я. «В пятницу не получится», — взяла голос Ирочка, которая, оказывается, плелась в хвосте. «В эту пятницу у Ксюши свадьба». «Вы что, забыли?» — возмутилась она, глядя на наши озадаченные рожи. «Хорошо. Тогда завтра», — вынужденно поменял я планы. «При такой загруженности мне только свадьбы для полного счастья не хватало. Кстати, о свадьбах. Мне же тоже скоро предстоит поход в ЗАГС. Вот только невеста пока не найдена». «Отлично, погуляем!» Сорокин с Войченко, наоборот, воодушевились двумя пьянками подряд. Как только зашел в кабинет, сразу же было такого навалившейся следом за мной журбиной. «Так, нам срочно надо раскрыть три дела», — начала она с главного. «Сегодня сидим до упора и ищем в делах хоть какие-то зацепки, а уже завтра будем эти дела отрабатывать». Телефонный звонок прервал поток предложений ИО заместителя начальника. «Следователь Чапыра». Сняв трубку, я услышал приказ Шафирова срочно к нему приехать. «Слушаюсь. Через полчаса буду». «Что?» — потребовала ответа, взвинченная до предела моим обещанием, неведомому для нее собеседнику, Журбина. «В областное управление вызывают». Вздохнул и виновато улыбнулся. «И как работать, если тебя постоянно дергают?» — воскликнула начальница и сокрушенно плюхнулась на стул. «Ну что за сотрудник мне достался?» — запричитала она. «Вот как с тобой раскрываемость повышать?» «Постараюсь не задерживаться. Это единственное, что я ей мог обещать». Журбина обреченно махнула на меня рукой и вылетела из кабинета. Мне же предстоял разговор с пока еще непонятным для меня полковником Шафировым. С одной стороны, я был ему благодарен за вызволение из цепких КГБшных лап. С другой, понимал, что сделал он это чисто из-за того, что был во мне заинтересован. Нужен я ему был для мутных дел. А как еще назвать дела, что совершаются без ведома вышестоящего руководства? Шафиров же человек системы, а не вольный охотник, так что, по идее, должен согласовывать свои прожекты, тем более направленные на борьбу с коррупцией, то есть с теми, кто стоит у власти. Но по какой-то причине этого не сделал. Иначе был бы какой-то приказ. Хотя, может, это только меня с ним не ознакомили, чтобы не сболтнул, от кого он исходит. Значит, что тогда получается? В обход Щелокова все это делается? Как-то боязно участвовать в том, чего до конца не понимаешь. С этой тревожной мыслью я и вошел в кабинет начальника кадров областного управления МВД. «Ну, наконец-то! Самый известный в городе покоритель горных вершин изволил почтить меня своим вниманием». Шафиров расслабленно сидел за своим рабочим столом и, глядя на меня, застывшего посреди кабинета, ухмылялся. «Почему вчера мне о приезде не доложился?» Уже более жестко потребовал он ответа. «Вчера я был не в форме», — отговорился я общей формулировкой. «Наслышан. Завалился в отдел в дупель пьяным, довел одного начальника до инфаркта, второго до истерики и, ни с кем не попрощавшись, свалил в неизвестном направлении». «Ладно, это все лирика», — посерьезнел полковник, тем самым не дав мне отбиться от нелепых обвинений. «Вернемся к нашим делам, которые мы с тобой обговаривали еще до того, как ты решил поиграть в охотника на убийц. Надеюсь, за охоту на коррупционеров ты возьмешься так же, Рьяна». Он плотоядно улыбнулся. «В целом или на каких-то конкретных коррупционеров?» Давление собеседника, последующего за моим вопросом, оказалось сильным, но взгляда я не отвел. «Так, значит, да?» Он нехорошо прищурился. «Главная цель — Цепилов Федор Петрович, начальник городского отдела БХСС». Произнося это, Шафиров внимательно наблюдал за моей реакцией. Может, он хотел увидеть испуг или что-то подобное, но я лишь ухмыльнулся. Как это знакомо, когда главный коррупционер города оказывается тем, кто поставлен бороться с экономическими преступлениями. «Что здесь смешного?» — не разделил моего веселья полковник. «Я должен поймать его на получении взятки?» — уточнил я. «Да, и сделать это, как только умеешь, это ты. Случайно!» — теперь уже ухмылялся Шафиров. «Случайно пометить купюры, случайно оказаться в нужное время в нужном месте, случайно заснять все это на кинокамеру и случайно захватить с собой следователя прокуратуры». Довел я его мысль до конца. «Отличный план», — одобрил Шафиров и тут же пообещал. «Со следователем, который все это процессуально правильно оформит, встретишься чуть позже». Я кивнул и спросил о технических моментах. «Чем будем метить купюры?» «Интересно, используют ли уже ультрафиолетовую лампу и флуоресцентное вещество?» «Как Ленин, молоком», — ошарашил меня полковник. Я уже собирался возмутиться, что всякой фигней заниматься не собираюсь, но Шафиров сам закруглился с приколами. «Просто купюры перепишешь». Желательно, конечно, чтобы какая-то краска на руках взяточника осталась. Но в условиях дефицита придется по старинке. «И еще одно», — перебил мои мысли полковник. «Подобрал я тебе человека в антикоррупционное подразделение». «Сегодня оформил ему перевод из управления исправительно-трудовыми учреждениями в ваш следственный отдел». «Из УИТУ?» — умеет Шафиров удивлять. «В первом СИЗО до недавнего времени служил, а теперь будет помощником следователя». «Вертухай?» — я все никак не мог поверить в услышанное. «Вот не надо так пренебрежительно», — поморщился полковник от моего скепсиса. «Человек проверенный, лично мне обязанный, бывший десантник». «Зачем мне десантник?» По мере презентации нежданного напарника я охреневал все больше и больше. «Я не собираюсь штурмовать здание городского УВД». «Не зарекайся», — то ли пошутил, то ли всерьез предположил Шафиров. «К тому же тебе будет нужна силовая поддержка. Сам-то ты хреновый боец, вечно с фингалами ходишь. А у Семена приказ — тебя охранять. Авось при нем и выживешь. Бойня нам всем предстоит нешуточная». «Может, тогда несколько таких Семенов подключить?» — предложил я после обрисованных полковником перспектив. Шафиров в ответ рассмеялся. «Не боись, прорвемся», — бросил он мне и поднял телефонную трубку. «Лидочка, Мамонтова ко мне пригласи». Вопреки моим ожиданиям, порог кабинета переступил не мамонтоподобный качок, а вполне средних габаритов молодой мужчина в новенькой форме младшего лейтенанта органов внутренних дел. Светловолосый, с короткой стрижкой, широкое лицо, повернутый немного в бок когда-то сломанный нос, полноватые губы и серьезный взгляд из-под лобья. Лет ему было 25 или немногим более. «Младший лейтенант Мамонтов по вашему приказанию прибыл», вытянулся он во фрунт перед поднявшимся с места Шафировым. «Семен, знакомься. Это следователь Чапыра Альберт Анатольевич. С сегодняшнего дня поступаешь к нему в распоряжение». «Есть!» «Не получится», — помотал я головой. «Как только он приедет с приказом о переводе в отдел, его тут же заберет себе Курбанов». «Не заберет», — пообещал Шафиров, и мне пришлось ему поверить, что не убавило новых вопросов. «А разве не будет выглядеть странным то, что у меня появился персональный помощник?» «Альберт», — поморщился от моей несообразительности полковник, — «Семен не твой персональный помощник, а помощник следователя, которого я направил в подразделение по расследованию неочевидных преступлений. То есть официально он будет подчиняться Журбиной, а фактически — тебе». «Теперь понятно». Вздохнул я, представляя, какая бойня в отделе начнется за дополнительную рабочую лошадь. «Не беспокойтесь, Альберт Анатольевич, я себя в обиду не дам», расплылся в кровожадном оскале Мамонтов. «Просто, Альберт, и давай на «ты», — предложил я. Нужно было налаживать отношения с новоиспеченным напарником по антикоррупционной деятельности, будь она неладна. Чувствую, втравил меня Шафиров в какую-то задницу. По дороге в отдел Семен преимущественно отмалчивался, На мои вопросы отвечал односложно, демонстрировал, что человек он закрытый и немногословный. Ладно, черт с ним. Лишь бы мозги варили и приказы выполнял. Как я и предполагал, наше явление народу вызвало переполох и скандал. Именно в такой последовательности. Сперва со скоростью молнии по этажу разнесся слух о новом сотруднике. Затем все прибежали в оккупируемый Курбановым кабинет начальника следствия и, перекрикивая друг друга, принялись делить свалившегося на голову помощника. И если бы не раздавшийся телефонный звонок от Шафирова, дело бы точно закончилось мордобоем. «Значит, за моей спиной с областными кадрами договорились», кинул нам Журбиной предъяву Курбанов после того, как положил трубку. «Да я об этом Мамонтове вместе со всеми узнала», поспешила отбрехаться Людмила Андреевна. «А меня вообще в городе не было», взял я с начальства пример. «Мохов, наверное, мутит. Для него же важнее показатели по раскрываемости», привела довод в пользу нашей невиновности Акимова. На этом дело и успокоилось. Разочарованные следователи разбрелись по кабинетам, а мы, гордые победители, прошествовали в свой закуток. «А вы, Семен, откуда к нам пришли?» начала расспрашивать новенького да нельзя довольная пополнением Журбина, когда мы втроем оказались в моем кабинете. «Из УИТУ?» — опешила она от его ответа. «Да, еще вчера был инспектором в СИЗО, прапорщиком внутренней службы». Улыбаясь, добивал он начальницу. «А у нас как оказались?» Часто моргая, но все еще не унывающе, поинтересовалась она. «Да знаете, надоело как-то, захотелось разнообразия. Вот подал рапорт, и меня к вам направили». «Черт-те что!» — проговорила Журбина, но тут же исправилась. «Уверена, вам у нас понравится. Сейчас я принесу инструкции для ознакомления». С этими словами начальница поспешила нас покинуть. Дверь захлопнулась, и я перевел взгляд на сидящего напротив меня за бывшим столом Кривощекова и Ксении Семена Мамонтова и гадал о том, чего мне от него ждать – помощи или подставы. Я ведь точно не знал, какие планы на меня у Шафирова. Вдруг мне отведена роль жертвенного барана, да и сам Семен по собственной инициативе мог выкинуть в неподходящий момент какой-нибудь фортель. Как бы мне подстраховаться от всяких ненужных неожиданностей? «Альберт, дай червонец до зарплаты!» В кабинет валился запыхающийся Скворцов. «Держи!» Ничего не спрашивая, я достал из кармана красненькую и протянул ее инспектору УГРО. «Спасибо, выручил!» «А это кто?» Он, не смущаясь неожиданного свидетеля, беспардонно пялился на Мамонтова. «Это наш новый сотрудник!» Помощник следователя, начал я представлять ему новое лицо. «Семен», — перебил меня Мамонтов. «Вадим», — вцепился в протянутую руку Скворцов. «Боксер?» «КМС», — кивнул Мамонтов, после чего они расцепились. «В старших классах тоже занимался, но потом мы переехали», — вспомнил о былом инспектор. «Друг?» — спросил меня Семен, когда мы вновь остались вдвоем. «Надеюсь». Задумчиво ответил я. Вечером в автобусе я раздумывал над тем, как бы привлечь к нашему делу Скворцова. Мамонтова я не знал, а Вадик, если что, спину точно прикроет, да и оперативник нам, как ни крути, нужен. Вот только в силу своего прямого характера он меня может запросто послать. Предлагать-то я ему буду полулегальную деятельность, не отмеченную ни одним из приказов. С другой стороны, и Шафиров может не согласиться на предложенную мной кандидатуру. Но что-то мне подсказывает, что конкретно в этом вопросе полковника убедить выйдет легче, чем Скворцова. Кажется, моя остановка. Приехал я в самый центр города, где доминировала сталинская постройка. В одном из таких пятиэтажных домов проживали Пахоменко. Найдя нужный адрес, я взбежал на третий этаж по лестнице и вдавил палец в кнопку звонка. «Вам, молодой человек, кого?» Дверь открыл облаченный в костюм тройку мужчина представительной наружности. Походу, еще переодеться не успел. Смотрел он на меня высокомерно и раздраженно. «Альберт Чепыра». «Извиняться пришел». Я широко улыбнулся.